Я пытался разговорить с Амуи всю дорогу по винтовой лестнице, но она не сказала ни слова. Так мы и дошли до самого верха лестницы, где мне открылся просто шикарный вид на Кумагакуре. Огромные здания в форме чем-то похожей на юлу, в них много окон, а крыши у них были плоские с перилами, соединяются они с другими зданиями специальными мостами, что образуют целую сеть переходов. Вся эта необыкновенная красота находилась на скалах, вернее вокруг них, при этом высота действительно поражает. Мы сейчас находимся на высоте облаков, я буквально могу рукой до них дотронуться. Что я и сделал, я дотронулся рукой до проплывающего мимо облака, и оно оказалось влажным. Самуи, я так разговорить и не смог, больше одного предложения она так и не сказала. Так она и вела меня к местному Райкигею, я поговорю с ним, и если он окажется нормальным, а не тем идиотом из аниме, то естественно предложу сотрудничество, а иначе использую Катамацуками и все. Но конечно я предпочитаю мирное решение проблемы. Наконец мы дошли до этого здания, внутри оно выглядело не менее странно, сферический интерьер, с такими же окнами, коридоры все круглые, кабинеты тоже. В общем, интересное место, для меня так вообще в диковинку. Мы дошли до кабинета Райкаге, на входе нас встретила молодая, темнокожая девушка, с светло-белыми волосами, завязанными в гульку сзади, и голубыми глазами. У нее подтянутая фигура, в принципе как и у всех кунайчи, немалых размеров грудь, и приятное на вид лицо, но все это меркнет с ее способностями как секретаря Райкаге. Одета она была, если это можно назвать, деловую серо-зеленую рубашку с сетчатой майкой под ней, в такого же цвета юбку и синие сандали с каблуками на ногах. В ушах у нее были прямоугольные сережки, в общем красавица. Девушка спросила: «Самуи, кто это?» Самуи ответила: «Это друг Би, он пришел поговорить с Райкаге сама». Девушка кивнула и сказала: «Прошу за мной». Я кивнул и пошел за девушкой. Девушка открыла дверь, и моим глазам предстала сферическая комната, но это ни в коем случае не похоже на кабинет Каге. Это скорее тренировочная комната, один единственный красный диван, маленький серый металлический столик рядом с ним, с потолка свисает боксерская груша на цепи, на полу прикреплена штанга, под ней расположена металлическая площадка, рядом со штангой на полу расположены железные блины для нее. Мда, кабинет Мизукаге, конечно, гораздо лучше, а про кабинет Хакаге вообще молчу, там все отлично. Ладно, сейчас не об этом. На диване сидит крупный чернокожий мужчина, в странных гигантских металлических наручах на руках и в шляпе Райкаге. На нем одет белый тканевый халат, на животе расположен металлический пояс с мордой кабана в его середине, под ним что-то типа темно-зеленой юбки и серые штаны. На ногах надеты серые сандали шиноби, на голени белые защитные пластины с красными вставками. Волосы у него белые, зачесаны назад, маленькие усы и бородка, взгляд резкий, а тело мускулистое. Он встал и громоподобным голосом сказал: «Мабуи, что этот дрищ делает в моем кабинете? Я не собираюсь выслушивать слабаков». «Да, характер у него как в аниме, ну ладно, сначала попробуем поговорить». Мабуи хотела что-то сказать, но я начал первый. «Так, это значит, знаменитый Райкаге, признаться честно, не впечатлен, а ведь я хотел вам предложить союз с Узуши Агакуре, видимо придется поменять планы». Я сделал вздох разочарования. Райкаге вспылил: «Пацан, знай свое место, кто ты такой, чтобы говорить от лица давно стертой с лица земли Узуши Агакуре?» Я спокойно ответил: «То, полноправный, прямой наследник клана Узумаки, тот, кто восстановит свою родную деревню. Но при этом, я не собираюсь уничтожать тех, кто виноват в ее разрушении». Эй рассмеялся, а когда закончил, сказал: «Какая смешная шутка, мелкий недоносок, строит из себя главу клана Узумаки, но признаю, смелости тебе не занимать. За это, я не убью тебя, Мабуи, мы закончили, выпроводи этого недоноска». Мабуи хотела было уже согласиться и выпроводить меня, но я сказал: «Вы вроде бы уважаете тех, кто сильнее, или в вашем случае быстрее, так вот я сын Минато Намикозе, известного как Желтая Молния Конохи, и в скорости я не уступаю ему, а при вас». Договорите и мне не дал, он покрылся молнией и оказался передо мной. Я же в свою очередь слился с молнией, и он не остановился, а замедлился. Я использовал то, чему научился совсем недавно, я сконцентрировал два чакры в руке и ударил ее в живот, При ударе высвобождаю всю сконцентрированную чакру в его тело. Мышцы медленно стали продавливаться, а его медленно откидывать с большой силой. Я выключил слияние с молнией, и с очень высокой скорости влете в окна, пробивая собой все стены, пока не вылетел наружу, и полетел дальше, врезаясь в крупную скалу, и глубоко впечатываясь в нее. Мабуэс шоком смотрела на все это. Я ей улыбнулся и сказал: «Красавица, а тебе самой нравится быть секретарем такого недальновидного человека? С ним же ты ведь даже простого женского счастья познать не сможешь, он тебя работой завалит». Мабуэ успокоилась и сказала: «Что вы имеете в виду? Как вас там?» Я ответил: «Наруто, меня зовут Наруто Узумаки». Мабуи продолжила: «Что вы имеете в виду, Узумаки Дона?» Я ответил: «Ты мне сразу понравилась, и как девушка, и как профессионал своего дела, вот я и предлагаю тебе стать моей будущей женой и секретарем Узукаги. Девушка, что способна оставаться спокойной в любой ситуации, сейчас с шоком смотрела на меня, с глазами как блюдца». Мабуи быстро успокоилась и сказала: «Вы, должно быть, шутите?» Я ответил: «Конечно же нет, ты красивая молодая 17-летняя девушка, неужели тебе не хочется иметь семью, любящего тебя мужа, что всегда поддержит тебя в любой ситуации, детей, что в будущем будут заботиться о тебе, жизнь в роскоши и в мире, без всяких политических интриг?» Мабуи подумала и спокойно ответила: «Секретарь Райкаге, и не собираюсь покидать деревню». Я вздохнул с разочарованием и сказал: «Это твой выбор, я не обещаю, что ты будешь одна, нет, вас будет около 1098 сестер, и все вы будете равны между собой, и к каждой я буду относиться одинаково тепло и нежно». Мабуя осмыслила, что я только что сказал, и с шоком сказала: «Что, сколько вы сказали? 1098 жен?» Я ответил: «Все удивляются, когда я говорю об этом, но это правда, 1098 твоих будущих сестер, если согласишься, вы все будете поддерживать и любить друг друга, и никогда не предадите ни меня, ни себя». Мабуя окинула меня взглядом, видимо, подумала о чем-то пошлом, слегка покраснела и сказала: «Как же вы сможете столько жен ублажить, вы ведь умрете от истощения». Я ответил: «Так ты обо мне переживаешь, напрасно, я бы на твоем месте переживала вас, и в мои 16 лет, в брачную ночь нашей и твоих сестер свадьбы, и становления меня в качестве Узукаги, вы сразу поймете, что не мне нужно переживать, а вам». Мабуя искренне неверующе засмеялась и сказала с насмешкой: «Вы слишком высокого о себе мнения, Наруто Дона. Я даже не согласилась, а вы уже меня к себе в постель добавили, и вы явно переоцениваете свои силы». Я неловко почесал затылок и сказал: «Ох, Мабуи, красавица Мабуи, у меня есть сила, чтобы править миром, но я моралист, и я не хочу заставлять людей делать что-то против их воли, а если серьезно, то если через 30 лет мы не объединим весь мир, мир будет уничтожен извне». Я с грустью вздохнул. Мабуи сначала молчала, а потом прыснула со смеху и сказала: «Править миром, какая шутка. То, что вы смогли откинуть нашего Райкаге и Осаму, не делает вас самым сильным. Говорите, мир будет уничтожен через 30 лет, и кто же на это будет способен?» Я вздохнул и ответил: «Ох, милая Мабуи, ты даже сейчас представить не можешь пределы моих сил, и они все время растут, но не это важно, важно то, что тех сил, что я сейчас имею, и сил всего этого мира, будет недостаточно, чтобы остановить уничтожение всей жизни на этой планете». Мабуи неверующе на меня посмотрела и спокойно, холодно сказала: «Все это чушь, чтобы запудрить мне мозги, не пытайтесь меня обмануть, я не какая-то доверчивая дурочка, что поверит каждому вашему слову». Я ответил: «Ну, раз так, то я могу тебе показать отрывок того, что случится через 30 лет». Мабуи хотела что-то сказать, но я активировал вечный Мангекьё Шаринган и использовал Катамацу Ками на ней. Я показал ее, как армия Атсуцуки с 10 хвостами напали на этот мир и опустошили всю чакру, создавая еще одного 10-хвостого и плод чакры, что они и забрали. Это были кадры тотального геноцида всего мира, полное опустошение. Я деактивировал вечный Мангекьё Шаринган, выключил Катамацу Ками, и Мабуи, покрывшаяся холодным потом, в крайне сильном испуге упала на колени, тяжело дыша. Я не знаю, что нас ждет на самом деле, но то, что я ей показал, один из возможных исходов. Я знаю только то, что мой осколок появится в это время, когда оригинальному Наруто было 34-35 лет. Тогда и начались события с Кармой и Адзуцуки Ишики. Но не он лидер, лидер у них гораздо более страшный и пугающий. Я чувствую, что мой осколок будет именно там. А если при этом в мире до сих пор будут вестись междоусобные войны, то этому миру точно конец, один я не справлюсь. Я обреченно вздохнул и сказал: «Прости, милая Мабуи, что тебе пришлось это увидеть, это лишь возможное будущее, какое оно будет на самом деле, даже я не знаю. Эти знания мне передал супердед-отшельник, или как вы его называете, мудрец шести путей. Он сказал, что в будущем мир постигнет катастрофа, его клан паразитов, пожирателей миров, нападут на этот мир и пожрут всю чакру, что скопилось в мире, опустошая его, и показал мне это видение, где нет будущего, а есть тотальный геноцид всей планеты». Мабуи все еще дрожа, но уже немного успокоилась, и сказала: «Вы должны это показать Райкагесами, иначе он вас не послушает». Я вздохнул и сказал: «Хочу объединить весь мир, все страны в одну, и начать подготовку к нападению, которое точно будет, и это неизбежно. Также я хочу восстановить свою деревню Узуши-Агакури и клан Узумаки. Для этого мне будет мало одной жены, иначе каждый год вы будете рожать, без конца и края». Я вздохнул и сказал: «Наруто Узумаки, я родился в ночь 10 октября, при нападении человека в маске на Коноху, мне всего 4 года, а выгляжу я так, из-за влияния силы мудреца шести путей». Он сказал, что я реинкарнация души его сына Ашура Адзуцуки, и есть еще реинкарнация второго сына Индра Адзуцуки. Его сыновья постоянно сражались между собой, и вот когда мудрец шести путей умирал, он отдал свою силу Ашуре, что разозлило Индру, и началась война. Я вздохнул и продолжил: «Эта война продолжается и по сей день, из поколения в поколение. Последней была Мадара Учиха и Хаширама Синджу. Хаширама был реинкарнацией Ашуры, а Мадара реинкарнацией Индры. Каждое поколение Индра и Ашура сражаются друг с другом. Но в этом поколении будет иначе, потому что есть я». Я вздохнул и продолжил: «Мудрец шести путей, Хагарама Адзуцуки, передал мне знания и некоторые способности. Также он сказал мне: если ты спасешь 4 194 300 жизней существ, то получишь силу воскрешать мертвых. Причем я говорю не о нечестивом воскрешении, а полноценном. А если я отниму 4 194 300, то получу силу убивать одним касанием. Я выбрал путь жизни и спасаю всех, кого встречаю по возможности». Мабуи молча слушала, что я ей рассказываю, не издавая ни звука, а я тем временем продолжил: «Я спас сейчас всего 2048 существ, осталось еще очень много». Я обреченно вздохнул и продолжил: «Тот, кто никогда не знал теплоты материнских объятий или заботы отца, они погибли в день моего рождения ради защиты Конохи, и меня в том числе. После моего рождения моя жизнь была не лучше ада, меня все ненавидели за то, что я не совершал, во мне запечатана девятихвостая пуфастик, что тоже не виновата в нападении, ведь именно люди обижают хвостатых зверей, мы люди запечатали их и использовали для ведения войн в качестве оружия деревень. Конечно, они будут злы и выйдут из-под контроля при первой же возможности. А в тот злополучный день человек в маске еще и взял под контроль пуфастую своим даудзюцу шарингеном, чтобы уничтожить Коноху. А когда мой отец снял этот контроль, пуфастая разозлилась и хотела уничтожить всех и вся. Я бы на ее месте поступил бы так же. Люди при виде меня оскорбляли меня, бросались мусором, кирпичами, избивали меня, маленького ребенка. Я был завсегдатай госпиталя Коноху, что в свою очередь заставило меня повзрослеть очень рано. Я стал сбегать из палаты, читать разные свитки и книжки. Однажды я даже одолжил один секретный свиток с историей мира и событиях, что произошли в прошлом. Тогда то и сформировалась моя цель — покончить со всеми войнами, чтобы такие маленькие беззащитные дети никогда не познали вкусов войны, чтобы никогда не познали, каково это — жить без родителей, которые погибли на какой-то бессмысленной войне. Я грустно, устало вздохнул и сказал: «Вот моя цель, вот к чему я иду, а мои будущие жены для меня не инструменты, и я о каждой буду заботиться, уважать и любить». Мабуи посмотрела на меня с уважением и какой-то жалостью во взгляде, и сказала: «Наруто Дона, хватит, я верю вам, простите, что не поверила сразу. Это звучит слишком невероятно, Я просто не хотела в это верить. Я хотел было сказать, но тут в окно влетело и с криками: «Пацан, а нехило ты меня так приложил!» Мабуи быстро заговорила: «Рейкаге сама, пожалуйста, успокойтесь, Наруто Донане!» Договорить он ей не дал, перебив: «Заткнись, блядь, я не с тобой говорю, а с этим мелким ублюдком!» Мабуи испуганно отпрыгнула от его крика и сжалась у стены. Я ответила ее: «Если хочешь, могу еще приложить, только не здесь, незачем мирным жителям страдать, да, и красавица Мабуи не виновата ни в чем, и давай так, если она захочет, то сможет стать моей секретаршей». Эй, крикнул: «Ты мне, блядь, еще условия ставить будешь?» Я ответил: «По праву сильного, я буду ставить условия. Если не согласен, дерись, но силенок у тебя, даже прикоснуться ко мне не хватит, раз ты от маленького тычка чуть коньки не отбросил». Эй разозлился и крикнул: «Ты сук!» Договорить я ему не дал, моментально слившись с молнией и оказавшись перед ним, усилив руку чакрой, ударил в живот и сразу же вышел из слияния с молнией. Эй влетел, так же как и в прошлый раз. Я обратился к дрожащей Мабуи: «Милая красавица Мабуи, ты видела все, что произойдет в будущем, поэтому я спрошу тебя один раз, если ты согласишься, то мы сегодня же покинем страну молнии и будем путешествовать, но перед этим я заставлю подписать мирный договор с Кумагакури». Мабуи навострила ушки и стала слушать. Я тем временем продолжил: «Согласна ли ты, Мабуи, стать моим, Наруто Узумаки, личным секретарем и в будущем законной женой? Я спрошу лишь один раз, если откажешься, то забудем об этом, но как видишь, у тебя в этой стране с таким начальником нет будущего». Мабуи погрузилась в раздумья. С одной стороны, родная деревня, в которой она родилась и выросла, друзья и коллеги, а с другой — я, ребенок, что появился в ее жизни абсолютно нежданно-негаданно, который показал ей то, что случится в будущем, то, что всему миру придет конец, и этот ребенок — единственный, кто об этом знал и хочет остановить любой ценой. Мабуи, решив окончательно, сказала: «Я соглас». Договорить ей не дал громоподобный рев Рейкаге: «Ты сучка, я тебя на панель пущу, ты у меня медовой кунай». В этот раз договорить уже не дал ему я. Я слился с молнией и активировал вечный Мангекьё Шаринган и Катаамацуками. Эй упал в воздухе и застыл. Я сделал то, что презираю. Я полностью подчинил его волю, сделал себя богом в его глазах и настроил на абсолютную верность мне, моим будущим женам и будущим и нынешним друзьям. «Ты заставил меня это сделать», — подумал я. Эй встал и сказал: «Наруто сама, я сейчас передам Мабуи в ваше распоряжение и подготовлю все бумаги лично. Мабуи, ты изгнана из деревни Кумагакури и теперь принадлежишь Наруто Саме». После этого он исчез в молниеносном шуншине. Мабуи ошарашенно сказала: «Что это было, Наруто Дона?» Я грустно вздохнул и ответил: «Это было предательство и нарушение моих принципов, это было то, что я всей своей сущностью презираю. Полный контроль и подавление воли существа, изменение его личности и памяти». Мабуи с испугом посмотрела на меня и больше не могла сохранять спокойствие, дрожа спросила: «Вы ведь не заставите меня делать что-то прот?» Договорит я ей не дал, резко перебив: «Нет, сплюнь, ни за что и никогда, я не буду заставлять девушку, а уж тем более мою будущую жену, если она того захочет сама, делать что-то против ее воли. То же самое касается хороших людей и моих близких друзей». Мабуи забормотала: «Простите, я стал подходить к ней, отчего она еще больше испугалась и сжалась в стенку, а когда я подошел вплотную и поднял руку, она вообще зажмурилась, но почувствовала лишь нежное поглаживание ее красивых волос на макушке и услышала мои слова: «Эх, дурочка ты, я ни за что на свете не обижу такую милую, прекрасную девушку, как ты. Ты вольна сама сделать свой выбор, но если согласишься, я уже тебя ни за что не отпущу, так что не пожалей о своем выборе». Мабуи подняла свои прекрасные голубые глаза, которые заслоняют слезы, и посмотрела в мои, не менее голубые глаза. Она увидела в них только искренность и нежность. Окончательно решив, Мабуи смахнула слезы и сказала: «Согласна, но я бы хотела попрощаться со своими друзьями и подругой». Я улыбнулся ей: «Я 32 не предел», и сказал: «Ну конечно, я тебе и не запрещаю, ты вольна делать, что хочешь, кроме моего или своих будущих сестер предательства». Последнее я сказал максимально серьезно. Мабуи кивнула и сказала: «Тогда я бы хотела попрощаться со своей подругой Самуи, что привела вас сюда, а родственников у меня нет», — я ответил с легкой обидой. «И как это родственников нет?» А я, Мабуи смущенно опустила голову и сказала: «Мы пока не женаты». Я улыбнулся улыбкой чеширского кота и сказал: «Значит, пока, получается, ты согласна стать моей женой?» Мабуи покраснела и кротко кивнула. «Хе-хе-хе, тогда отметим это». Я подтянул ее к себе в объятия, чего она явно не ожидала, приподнял ее голову и впился в ее сладкие губки своими губами, нежно покусывая ее нижнюю губу, а после и вовсе просунул язык в ее ротик, сплетая с ее язычком. Так бы и продолжалось, если бы один старый хрен черномазый не появился с треском молнии с папкой документов, со словами: «Наруто сама, вот все документы, что вы просили подготовить». Я очень нехотя отстранился от губ Мабуи и раздраженно сказал: «Положи их на стол, не видишь, я занят». Эй сказал: «Да», и положил документы на стол, а в это время Мабуи пришла в себя, покраснела до кончиков ушей и убежала к Самуи. Я же в этот момент получил сообщение от системушки. Я прочитал это уведомление, улыбнулся и подошел к столу Райкаге. Улыбка исчезла с моего лица, и я взял в руки бумаги и внимательно прочитал. Там был пакт о полном вассалитете Кумагакуре, Кузуши Агакуре, то есть Кумагакуре, становиться полностью подконтрольно Узуши Агакуре с момента, когда мне исполнится 16, и я стану Узукаге. В этом договоре также уже стояла кровавая подпись Райкаге. Я все внимательно прочитав, надкусил палец, который сразу же затянулся, и провел им по договору. Произошло все то же самое, что и в Киригакуре. Контракт засветился, появилась моя кровавая подпись, а после этого контракт свернулся и запечатался. Я отдал свиток с контрактом Илью и сказал ему: «Позови сюда Даруи». Эй кивнул и без вопросов ушел в молниеносном шуншине. Спустя 5 минут он вернулся, и вместе с ним был высокий темнокожий парень с белыми лохматыми волосами, скрывающие его правый глаз, с большим выпуклым носом и скучающим взглядом черных глаз. Одет он был в стандартную броню Кумагакуре, без рукавов, в черную рубашку с одним ремнем поверх одного плеча, белого боевого жилета, мешковатые штаны и сандалии шиноби. На плечах у него 2 татуировки, кандзи молния и кандзи вода. За спиной у него был широкий, плоский меч. Я бы это назвал большим мясницким ножом. «Ладно», — отвлекся я на его разглядывание. Эй сказал Даруи: «Слушай все, что тебе скажет Наруто сама, и выполняй беспрекословно». Даруи кивнул и стал разглядывать меня. Даруи явно не понимал, почему к какому-то шкету, вроде меня, такое уважительного отношения от его босса. Я сказал Даруи: «Научи меня черной молнии и стихии шторма», и улыбнулся а-ля 32 не предел. Даруи удивленно открыл глаза и стал с интересом осматривать меня, а потом спросил у Эя: «Райкаге сама, мне сделать то, что сказал Наруто сама?» Эй кивнул. Даруи сказал: «Тогда пройдемте за мной, здесь я не смогу показать вам это искусство». Я кивнул и пошел вслед за ним. Шли мы долго, целых 2 часа, пока не ушли довольно далеко от деревни. Даруи рассказал мне принцип построения черной молнии. Как оказалось, принцип черной молнии заключается в сборе энергии антиматерии, что окружает весь мир. Ну, это я так понял, а Даруи это просто назвал особым видом энергии. Потом Даруи продемонстрировал свой навык «Стихия молнии». «Черная пантера выглядит зрелищно, она похожа на навык Какаши «Стихия молнии», преследующий клык зверя молнии, что он использовал в битве с Пейном, но выглядит гораздо круче. Массивная, ревущая пантера из черной молнии, что быстро передвигается под контролем Даруи и может атаковать сразу несколько целей. Я попытался прочувствовать антиматерию, так я считаю, называется эта энергия, и сел за медитацию. Даруи терпеливо смотрел за моей медитацией, не говоря ни слова, но было видно, что ему скучно. Спустя 2 часа я смог прочувствовать эту энергию. Она была неосязаема и неуловима, как будто ее нет. Я попытался ее контролировать, но у меня не вышло. Тогда я решил добавить в нее стихию молнии, и вот тогда произошел резонанс, полное слияние. Моя синяя или фиолетовая молния стала черной, а тем временем читал полученные уведомления от системушки. Так это не антиматерия, а пустота, хотя, может, антиматерию и считают пустотой. Слишком уж сложный это вопрос. Очень странное ощущение при ее использовании, как будто, все становиться таким ненужным. Видимо, из-за моего низкого родства с пустотой, она может мне навредить. Лучше тогда не использовать ее вообще. Я встал и сказал: «Даруи, при использовании черной молнии, ты ощущаешь пустоту в себе?» Даруи удивленно вскинул бровь и сказал: «Вы правы, Наруто-сама, при использовании черной молнии, у меня на душе становится пусто, как будто этот мир вовсе не для меня». Я кивнул сам себе, а потом сказал ему: «Называй меня просто Наруто, во-первых, мне всего 4 года, и ты старше меня как минимум на 9 лет, а называя меня сама, или Дона, вы оскорбляете себя». Даруи с шоком посмотрел на меня и спросил: «Чи 4 года?» Я кивнул и сказал: «Да, 4 года, в ходе одного не очень приятного события, я вырос, а морально меня взрастила нелегкая жизнь». Даруи стал с интересом слушать, а я рассказал ему все о своей жизни в Конохе, о грядущей заднице и о своих целях. Даруи с шоком, неверием, осознанием, непониманием и еще куча с всякими разными эмоциями слушал мою речь, а в конце сказал: «Наруто-са, КХМ, Наруто, тебе нужна моя помощь?» Я ответил: «Да, помимо подписания договора, я пришел изучить стихию шторма и черную молнию». «Черную молнию изучил, но я могу точно сказать, это слишком опасно, не используй ее слишком часто, ты потеряешь себя». Даруи кивнул и сказал: «Тогда, может, перейдем к стихии шторма?» Я кивнул, улыбнулся а-ля 32 не предел и сказал: «Да, было бы неплохо». Даруи начал объяснение: стихии шторма – это смесь стихии воды и стихии молнии. Достигается это наличием особого кетки гинкай, что позволяет соединить молнию и воду, гармонизируя их. Без наличия данного кетки гинкая гармонизировать их невозможно. При насильной гармонизации возникает мощный взрыв, что вкупе с самим электрическим разрядом повышает силу электрического разряда водой, чем может наверняка убить пользователя техники. Вот смотри, Даруи сложил печати, и у него на руках образовался яркий ореол чакры, после в воздухе появилось лазерное кольцо перед его руками и создался луч, потом еще он направил руку к небу, и в небо выстрелило огромное количество лазерных лучей с характерным звуком молнии. Даруи закончил технику и сказал: «Эта техника называется стихия шторма. Лазерный цирк, как ты видел, она позволяет мне стрелять лазерными лучами в цели, но при должном контроле над формой можно получить любой вид. Эти лазеры очень точные и полностью подконтрольны мне, даже если, например, кого-то взяли в заложники. Этой техникой я запросто попаду прямо в голову противнику». Я сказал: «Пожалуй, попробую». Даруи кивнул и сказал: «Будь осторожен». Я сел за медитацию и провел чакру по обеим рукам. Затем я добавил в правую руку чакру молнии, и она заискрилась, а в левую руку чакру воды, и она превратилась в водяной пузырь. Контролируя форму, я превратил молнию в шар и воду в прямоугольник и стал сближать их. По моей задумке, водный прямоугольник, пройдя через шар молнии, должен превратиться в лазер и выстрелить по направлению, куда я указал. Я указал в небо и нагнул ладонь с шаром, а после медленно стал приближать водный прямоугольник к шару молнии. Когда осталось буквально сантиметр, молния стала влиять на воду, наэлектризовывая ей, меняя ее форму. Я сразу же пресек ее попытки сопротивляться и вернул форму прямоугольника в воде. Молния сильно возмущалась, но постепенно водный прямоугольник дошел до середины шара молнии, и шар молнии стал меняться. Шар молнии стал ярко-белого цвета, с примесью голубого. После этого водный прямоугольник полностью зашел в шар, я резким движением чакры отправил водный прямоугольник в небо, и в небо выстрелил яркий почти белый лазерный луч, который был текучий как вода, и способен был изгибаться как угодно. Я изменил его форму, и луч лазера разделился на множество лучей, и бомбардировали небо. Я остановил ток энергии чакры, и лазеры, как и лазерный шар, исчезли из моих рук, а я получил сообщение от системушки. Хе-хе-хе, получилось, значит, все возможно. Эта стихия точно необыкновенна, я уже знаю одно фактическое применение. Я создал 1024 клонов и разделил их по 512, отправив одних медитировать, а вторых тренировать стихии шторма и свойства черной молнии. Спустя 3,5 часа я развеял абсолютно всех клонов и получил уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду «повысить навык». Я мысленно отдал команду «повысить навык». Я мысленно отдал команду повысить навык. Я мысленно отдал команду, повысить навык. Я мысленно отдал команду, повысить навык. Фух, наконец-то все. Я мысленно отдал команду, покажи мне родство со всеми стихиями, в числах. Ну самые слабые у меня так и остались земля, молния, огонь и лед, а вот вода и все остальное нехило так подросло. Следующим нужно будет улучшить родство с землей, а там глядишь, и Макутан получится развить. И почему-то мне кажется, это мой путь к спасению жизни, ведь деревья тоже жизнь, а значит я смогу ее создавать, что по идее равносильно спасению. Значит я прав, это просто отлично. Вот только для этого мне понадобится Ямато, или первый Хокаге, короче тот, кто научит меня Макутаном управлять. Ладно, вернемся уже к Даруи, вон он уже засыпает, хе-хе-хе, сейчас я его мигом разбужу. Я подошел к Даруи и сказал: «Кинь-ка в меня свои лазеры». Даруи удивленно приподнял бровь и сказал: «Это слишком опасно, я не могу». Я ответил: «Да не боись, я проверить хочу, вот смотри, ты меня ими точно не убьешь». Я вытащил кунай из фуауин печати и с чакрой молнии резанул себе по руке, оставляя глубокий разрез. Даруи было хотел что-то сказать, но резко передумал, так как рана, что только что была нанесена, с бешеной скоростью заросла. Даруи сказал: «Ладно, я сделаю, что ты просишь». Даруи встал в стойку, сложил печати и хернул в меня своими лазерами. Они летели, и когда коснулись меня, резко остановились и застыли. Даруи в шоке сказал: «Я не могу их контролировать». Я ответил: «Шторм больше не может мне навредить, считай это моим кеккигинкаем». Даруи успокоился и сказал: «Ну, с этим я тебе помог, что будешь делать дальше?» Я ответил: «Ну, сначала в туристический городок горячих источников, там нужно разобраться с одним ублюдком, а после домой, в Коноху, закончить с некоторыми делами, а после думаю, что в Ивагакуре». Даруи вздохнул и сказал: «Ну, удачи тебе, Наруто, на твоих плечах лежит слишком большая ответственность». Я кивнул и сказал: «Не прощаюсь», развеял лазеры и ушел пространственным шуншином. Что ж, пора вернуться к моей Мабуе, а потом в город горячих источников. Я быстро добрался до Мабуи, она в этот момент как раз закончила свой разговор с Самуи. Я появился возле них, но то, что произошло дальше, меня шокировало. Самуи сказала: «Наруто Дона, можно я отправлюсь с вами? Я даже готова стать вашей женой, если нужно». Я выпал в осадок. Отойдя немного, я сказал: ты уверена, что этого хочешь? У тебя разве здесь нет брата?» Самуи абсолютно спокойно ответила: «Если у этого мира нет будущего, тогда в чем смысл мне оставаться здесь и ждать конца? Я хочу быть полезной вам, тому, кто единственный, кто сможет остановить грядущие перемены». Я неловко почесал затылок и сказал: «Мабуи, а ты что думаешь по этому поводу?» Мабуи ответила сразу: «Согласна, и я, конечно, буду рада, если моя лучшая подруга станет мне еще сестрой в будущем и будет с нами». Я кивнул и подошел к Самуи. Самуи посмотрела на меня, а я посмотрел в ее голубые глаза и спросил: «Ты точно согласна стать моей женой? Если нет, то ты останешься нам другом, и, конечно, я все равно возьму тебя с собой». Самуи без раздумий сказала: «Согла». Я заткнул ее рот поцелуем. Она опешила, начала сопротивляться, но быстро отступила, когда я просунул свой язык ей в ротик и стал играться с ее язычком. Мабуи смотрела на это и накуксилась. Спустя 5 минут поцелуя у нас закончился воздух. Я отстранился от Самуи и подошел к Мабуи. Мабуи испуганно отпрыгнула и хотела сбежать, но кто ж ей это позволит? То, правильно, никто. Вот, и я слился с молнией и оказался прямо перед ней, схватил за талию, наклонил и впился в губы, нежно посасывая их, а после проник своим язычком ей в ротик, исследуя каждый уголок. Спустя еще 5 минут у нас кончился воздух, и я нехотя отстранился от ее пленительных губ. В этот момент я получил уведомление от системушки: «Хе-хе-хе, ладно, пора выводить девушек из шокового состояния». Я сказал: «Получается, что вы обе теперь мои, и в будущем станете сестрами, ну а пока, собирайтесь, девочки, мы уходим». Мабуи на удивление пришла в себя быстрее, чем Самуи, и спросила: «Куда мы отправимся?» Я ответил: «Сперва в город горячих источников, нужно решить там одно дело, а после мы на некоторое время вернемся в Коноху». Мабуи кивнула и подошла к Самуи, потрепала ее, чтобы она пришла в себя. Самуи очнулась от шока и накуксилась. Я сказал: «Да не дуйся ты так, «Считай, что это обряд инициации в мои жены, теперь вы мои, и я вас никому не отдам. Ну, нам пора отправляться в путь, нам нужно дойти до страны горячих источников как можно быстрее. Так, что бегом собираться, и отправляемся, я жду вас на выходе». Девочки кивнули, и быстро отправились за вещами. «Я же тем временем добрался до выхода из Кумагакури пространственным шуншином. Я ждал и ждал, но их все не было. Спустя целый час, я увидел, как они приближаются с гигантскими рюкзаками, набитые под завязку. Я, конечно же, как истинный джентльмен, переместился к ним и сказал: «Вы, конечно, меня удивили нехило, но у вас есть я, а я мастер фуауиндзюцу». Я взял их за руки и мысленно поставил фуауин запечатывание объектов и дзюцу шики летящего бога грома, а после чего сказал им: «Теперь вам нужно только подумать о том, что вы хотите положить в печать, и вещь окажется там, проверьте». Девушки кивнули, и, видимо, подумали о своих гигантских рюкзаках, и они исчезли в печати. Мабуи и Самуи удивленно воскликнули одновременно: «Что ж ты раньше-то не сказал?» Я неловко почесал голову и ответил: «Вы и не спрашивали». Девушки накуксились, я сделал примирительный жест и сказал: «Ладно, нам пора в путь, со мной вы еще и не такие чудеса увидите». Они кивнули и пошли прямо за мной. Я шел и думал, что мне сделать с Хиданом. Конечно, я могу просто его убить, но стоит ли это того или нет, все-таки он пока не фанатик, и его еще можно перевоспитать. Мы оглянулись на Кумагакури последний раз и стали отдаляться от деревни и страны молнии в сторону страны горячих источников. Часть 18. Примечание к части. Внимание, в этой главе есть сцены насилия, крайне мерзкие и противные сцены. Просьба с едой не читать. Вот очередная глава закончена, в следующей главе будет немного семейной любви, а также Макутан, пополнение гарема и многое другое. Спасибо за ваши отзывы и лайки, это очень мотивирует продолжать выкладывать главы. Картинок пока не будет, но скоро добавлю, если, конечно, сайт опять не упадет. Всех люблю. Целую, обнимаю, я спать. Прошел месяц, мы, наконец, добрались до страны горячих источников. Конечно, мы могли сделать это раньше, но мы задержались. Ну, во-первых, я освоил еще две стихии, вернее, открыл их. Это пар и жар. Жаром пользовалась только Пакура из песка, ну, и убили ее так, как боялись ее силы. Она была героем Сунагакури, и ее предала собственная деревня, отправив на самоубийственную миссию, где она попала в засаду своих же сил, а обвинили в смерти великой Кунаичи и Вагакури. Который раз убеждаюсь, что старейшины деревень еще те мрази. Ладно, с этими мразями я еще разберусь. Вернемся к стихии жара. Это смесь катона и футона в нужных пропорциях, что позволяет испарять воду внутри живых существ, то есть мумифицировать их. Конечно, эта стихия может испарять и окружающую воду, но в отличие от огня, она не влияет на окружение, повышается только температура, а поверхность остается нетронутой. Я изучил 4 техники и поднял максимальное родство с ветром. Да, именно максимальное, потому что, когда она стала 1000, система сообщила, что это максимальное родство, и число заменилось на макс. Максимальное родство с ветром дало мне полный контроль над ветром в окружающей среде. Если вкратце, то я могу становиться ветром, передвигаться как ветер. Ветер, как и другие стихии, есть везде, а полный контроль дал мне возможность превращать его в любые формы. Также он не виден для глаза, но смертелен. Допустим, находится существо или объект в 10 километрах от меня, я могу дать сигнал ветру разрезать его на куски. К сожалению, эта возможность сразу была заблокирована. Именно заблокирована, а не заблокирована миром. То есть мне не видать ее еще очень долго. Зато я могу перехватывать техники на основе ветра, да и мощность их теперь в 1000 увеличена, что в принципе много. Тот же Расин Сюрикен Иньян вызовет уничтожение несколько планет, если я херну в него всю чакру. Этого явно недостаточно, чтобы тех же Ацуцуки мочить, ведь они пиздец живучие, да и пространство искажать могут, а это всего лишь Кагуя, можно сказать, слуга клана. Меня даже сейчас Кагуя захуярит, как нечего делать. Конечно, убить она меня не сможет, а вот заставить убегать вполне. Я не уверен насчет Катамацуками, где-то с вероятностью 99,9 он не действует на нее, а если и действует, то точно не действует на высших Ацуцуки. Перейдем к техникам, это меч, шар и гигантский шар жара. Итого, все это вместе дало мне плюс 400 к родству с огнем и плюс 400 к родству с ветром, но как я уже и сказал, дальше родство с ветром поднять нельзя. Огонь ничего нового не дал, ничего не разблокировал, дал только плюс 800 мощности к навыкам на основе огня. Тот же великий огненный шар сейчас сможет уничтожить метеорит, но планету и ее ядро не сожжет. Теперь вернемся к техникам. Меч жара обладает теми же свойствами, что и шар жара, то есть испаряет жидкость из всего, к чему прикоснется. Гигантский шар жара испаряет жидкость в огромной области, к чему прикоснется. Этот навык создает высушенную досуха землю, можно сказать, область становится пустошью. Я понимаю, почему так боялись Пакуру, навык и правда мощный, родство с жаром у меня 225-10 я получил за слияние Катона и Футона, 15 за контроль над ним, и 200 за 4 навыка.